Глава 1498. Смерть двух великих адептов, чтобы свергнуть бога пятого класса. Это было совершенно невообразимо, но это была также и кровавая реальность. Среди тех, кто мог перейти в пятый класс и выйти за планарные барьеры, не было новичков. Эти великие адепты были элитами адептов, которые вышли из кровавой конкуренции над трупами миллионов. К сожалению, даже они оставались пешками, которых можно было отбросить в сторону для интриг и заговоров их начальства. Вопрос только в том, стоят ли они такой жертвы. Богу ненависти Энусу, возможно, посчастливилось спастись как полубогу и избежать смерти вместе со своим царством бога. Но после падения до уровня полубога он потерял большую часть своей божественной силы, а также способность создавать клоны и проекции. Он должен был появиться в своей истинной форме четвертого класса, если хотел присоединиться к битве. Конечно, его шансы умереть, если он появится на поле боя, были почти стопроцентными. Если бы он решил спрятаться, Энус мог бы возвыситься до своей прежней славы с теми, кто остался в его мирах веры, и с несколькими сотнями лет. Однако поддерживать требования к божественной силе его последователей в нескольких мирах в качестве полубога было неосуществимо. Ему придется позаимствовать силу у других богов-орков, превратив себя в черную дыру божественной силы. Вот почему в грядущих битвах Энус не только не поможет пантеону орков, но даже серьезно ослабит их. А все потому, что сейчас он слишком слаб. Он сохранил часть своей божественной власти, божественной добродетели и божественности как полубог. Следовательно, в глазах адептов и других богов он был не более чем незащищенным пирожным. Если бы они не принадлежали к тому же пантеону, что и он, другие боги орков, вероятно, разорвали бы его на части и сожрали живьем. Между тем, после тяжелых травм, полученных гримом, у него не было другого выбора, кроме как держаться в тени и прятаться в своей комнате. Он начал болезненный и трудный путь выздоровления. К счастью, он защитил свою душу шаром бога огня, когда был осквернен разрушенными принципами, не позволив им достичь его души. Иначе его путешествие в качестве легендарного адепта огня подошло бы к концу. Он потеряет всякую надежду на дальнейшее продвижение. Несмотря на это, раны грима все еще были необычайно тяжелыми. Он провел целых 3 года, восстанавливаясь в крепости валунов, прежде чем восстановил свои силы перед битвой. Этот период выздоровления также заставил его исчерпать всю божественную добродетель, которую он приобрел ранее. Он использовал большую часть божественной добродетели, чтобы восстановить свое тело, поврежденное мутировавшими принципами. Небольшое количество его пошло на питание родословных звездных зверей. Грим также осознал, что битвы адептов ультракласса больше не были такими же, как битвы адептов низкого уровня. Ушли в прошлое бесконечные тупики и дни хождения туда-сюда. Битвы адептов ультракласса были более пугающими и интенсивными. Победа и поражение часто решались в 1-2 момента. Великие адепты должны были бы обладать достаточными скрытыми тузами и способностями. Это были единственные вещи, которые могли дать им хотя бы малейшую инициативу в жестоких и жестоких битвах, с которыми им приходилось сталкиваться. Если бы они постоянно подавлялись их противникам, повернуть приливы и отливы было бы почти невозможно. Когда Грим снова пришел в зал станции, он сразу же привлек внимание и приветствие великих адептов. Даже великий адепт Герритсин, который всегда был относительно холоден к нему, притянул его к себе и начал страстно разговаривать с Гримом. «Твои раны восстановились?» «Да», — тепло спросил Герритсин. «Благодарю вас за внимание, милорд. Я уже почти полностью выздоровел», — вежливо ответил Грим. «Хорошо, хорошо», — Герритсин сверкнул улыбкой. «Вы должны знать, что в то время, когда вы выздоравливали, довольно много людей спрашивали меня о вас». Сердце Грима дрогнуло, когда он услышал подразумевающие слова Герритсина. «Довольно много людей. Может ли кто-нибудь, кого великий адепт шестого класса заметил бы, быть пятым классом или ниже, что заставило даже великих адептов шестого класса обратить на него внимание?» Удивился про себя Грим, намеренно спрашивая с любопытством, «Могу ли я знать, кто беспокоился обо мне? Я должен нанести им визит и выразить свою благодарность, предоставленную возможность». «Ну, об этом можешь не беспокоиться. Все, что тебе нужно знать, это то, что людям не все равно». На лице Герритсина появилось загадочное выражение. «Кстати говоря, лучшего времени для твоего выздоровления и быть не могло. Скоро мы начнем наше основное наступление против орков. Хватайтесь за эту возможность и захватите как можно больше добычи для себя. Главное преступление, удивленно спросил Грим. Насколько мне известно, наш прогресс за последние 3 года не был таким уж успешным, не так ли? Из 17 богов Арачьего пантеона только бог ненависти 5-го класса Инус был понижен до полубога 4-го класса, в то время как бог охоты 6-го класса Хорр был понижен до бога низкого ранга 5-го класса. Попытка уничтожить орков после таких ограниченных результатов не кажется разумной. Герритсин вдруг рассмеялся. Похоже, ты все еще не привык к темпу жизни великого адепта. С нашей продолжительностью жизни, которая длится более 10 000 лет, как вы думаете, стоит ли нам сражаться с орками до смерти за меньшие планы? Главная причина, по которой леди Барбара начала эту войну, была не из-за земли или ресурсов. Это было за божественное происхождение внутри орочьих богов. Божественное происхождение – это расплывчатый термин, обозначающий божественные авторитеты, божественные добродетели и божества. Какое это имеет отношение к битве с орками? Грим все еще пребывал в замешательстве. Без войны, как мы должны получить божественное происхождение? Без божественного происхождения, что мы должны использовать для создания высококачественного магического оборудования? Леди Барбара не имеет ничего против орочьих богов. Она выбрала орочий пантеон в качестве своего противника исключительно потому, что орочьи боги печально известны даже в мире богов. Нет никакого беспокойства, что боги других пантеонов будут помогать им, пока мы сражаемся. Теперь настала очередь Грима лишиться дара речи. Даже при том, что он уже смутно догадывался, что это было причиной, то, что великий адепт 6-го класса сказал ему все это лично, было все еще неожиданно. Речь шла не о ценностях, справедливости, славе или правоте. Адепты мобилизовали силы сотен планетных миров и сотни великих адептов, чтобы вести бесконечную войну в сотни планетных миров пантеона орков ни за что, кроме божественного происхождения, заключенного в этих богах. Бесчисленные миры были уничтожены в этом процессе, и количество планарных существ, убитых в этом процессе, было в триллионах. Как эти несчастные ублюдки вообще могли понять? Вся жизнь маленького планетного мира не могла сравниться по ценности с 3-5 фрагментами божественной власти. Как могли понять эти люди, сражающиеся на кровавых фронтах, что их жизнь была настолько дешевой и никчемной, что с ними торговались их начальники, которые контролировали все за кулисами? Герритсин не удержался и холодно усмехнулся, увидев, как побледнело лицо Грима. Учитывая, насколько силен пантеон орков, мы, скорее всего, вызовем жестокое возмездие, если загнем их слишком далеко в угол. Цена, которую нам придется заплатить за это, будет огромной. Вот почему мы должны остановиться, пока идем вперед. Теперь, когда мы оторвали от их тел несколько кусков плоти и набили себе желудки, можно дать им передышку. Если вы все еще хотите получить еще какую-нибудь добычу, предстоящая финальная битва будет вашим последним шансом. Пропустите эту битву, и вы не сможете найти другой возможности собрать урожай божественного происхождения. Если, конечно, вы не бросите вызов богу в одиночку. Ха-ха-ха. Герритсин, похоже, счел его шутку смешной и громко расхохотался. Учитывая, каким откровенным был Герритсин, Грим, естественно, понимал, о чем идет речь. Честно говоря, то, что сказал Герритсин, вероятно, резонировало с мыслями большинства адептов. Не то чтобы во всей вселенной не было сокровищ более ценных и лучших, чем божественное происхождение. Однако стоимость получения этих сокровищ часто была намного больше, чем просто ведение войны с пантеоном орков. Великие адепты могли собраться вместе и осадить заурядный пантеон, пытаясь наскрести хоть какое-то божественное происхождение от богов. Такое удобное и недорогое дело устраивало всех адептов. В противном случае эта война не смогла бы привлечь так много великих адептов, чтобы присоединиться к ее делу. Грим только чувствовал себя несколько шокированным и ошеломленным, внезапно узнав правду и погрузившись в эту реальность. Он лично был свидетелем смерти 2 великих адептов. Это были великие адепты 5-го класса. В планетном мире это сделало бы их сродни богам. Грим чувствовал бы себя лучше, если бы они умерли за какой-то идеал или большую веру. Однако осознание того, что единственным смыслом их смерти было получение какой-то скудной материальной выгоды, заставило Грима почувствовать пустоту внутри. Во всем этом было глубокое чувство пустоты и бессмысленности. Как великий адепт, он должен был принять жестокую реальность мира. Более того, божественное происхождение не было скудным благом. Это был первоклассный ресурс, по которому тосковали все великие адепты. Если бы Грим обладал бесконечным божественным происхождением в данный момент, он был бы в состоянии выковать дюжину единиц оборудования происхождения и питать свою родословную до предела. Насколько трудно будет продвигаться после этого, вот почему, как бы потрясен он ни был, Грим никогда не откажется от этой возможности получить более божественное происхождение. «Милорд, где произойдет последняя битва, о которой вы упомянули?» «Самолет Сака». «Самолет Сака» — это план происхождения бога-зверя Аругеля. Грим невольно ахнул. Большинство богов считали мир, в котором они впервые вознеслись, чтобы стать богом, своим изначальным планом. Все планы, которые они завоевали после этого, назывались мирами веры. Статус этих двух видов миров был совершенно разным. Бог был бы прекрасен, если бы они потеряли мир веры. Это просто означало сокращение числа последователей и потерю силы веры. Однако, если бы их план происхождения был разрушен, их царство Бога также было бы разрушено. Их оценки будут ниже, если им повезет. Если нет, они умрут. Неудивительно, что все исходные планы были причиной беспокойства богов. Адепты выбрали плоскость Сака в качестве своего главного поля битвы. Похоже, адепты сделали это, чтобы заставить пантеон орков вступить в бой. Однако заговоры и схемы не были проблемой Грима. Все, о чем Гриму нужно было беспокоиться, так это о том, готов ли он к этой битве, чтобы получить свою долю добычи. Глава 1499. Три года затворничества обеспечили Гриму не только выздоровление, но и множество тонких улучшений его силы. Его потерянный правый глаз восстановился и был перекован в глаз берсерка. Чудовище Вуду, которое он оставил мастерить адепту Кейрону, было закончено. Все четыре огненных заклинания пятого класса, которые создавал Чип, были завершены. Что еще более важно, после использования большого количества божественной добродетели для восстановления его тела и питания его родословной, Чип, наконец, сумел расшифровать и проанализировать предпосылки для ассимиляции принципа. Помимо своей короткой и дальней огневой телепортации, Грим отныне будет обладать более тонким и быстрым средством передвижения, передвижением по принципам. Если бы Грим столкнулся с противником более высокого ранга, чем он, безрассудный выбор двигаться по принципам таким образом подвергал бы его риску. Против противников того же класса, что и те, кто не был знаком с основными приемами, способность прятаться и двигаться через систему принципов была абсолютно ужасающей. Принципы были бесформенными, неосязаемыми понятиями. Мирское оружие и обычные атаки элементума не могли даже взаимодействовать с основным уровнем. Было бы невозможно причинить вред Гриму в его принципиальной форме без использования принципиального оружия или высокосортных принципиальных методов. Единственная проблема заключалась в том, что на данный момент Грим полностью овладел только двумя принципами огня – бессмертным пламенем и модернизированным клоном огня. В частности, бессмертное пламя все еще было относительно низкоуровневым принципом. Он был смертоносен и эффективен против врагов ниже пятого класса, но несколько бесполезен против врагов пятого класса и выше. Подняв образ огня до клона огня, Грим получил три огненных клона, которые могли свободно формироваться и рассеиваться. Каждый из них обладал 30% своей наступательной мощи. Если бы они слились вместе, то превратились бы в мощное огненное существо с 90% силы Грима. Таким образом, Грим придумал довольно остроумную боевую стратегию. Он спрячется в принципах и сотрет все следы своего существования, в то время как огненный клон останется снаружи, выдавая себя за него. Благодаря душевной связи между Гримом и его клонами, ему не нужно было беспокоиться о том, что враги увидят его уловку. Если противник нападет с огненным клоном в качестве цели, то Грим устроит им засаду из принципов, пока они будут широко открыты. Это определенно застанет их врасплох. Именно благодаря этим новым, мощным тузам Грим обрел больше уверенности, чем раньше. Он вышел из своей комнаты и снова ступил на плоские поля сражений. Самолет Сака. Царство звериного бога. За горизонтом простиралась обширная, бесконечная полоса травянистых равнин. Внутренняя часть царства бога была как раз по вкусу звериному богу Аругелю. Племена орков были разбросаны по всей равнине. Маленький идол бога-зверя Аругеля можно было найти в центре каждого племени. Здесь, в этом таинственном, огромном и изобильном царстве бога, люди никогда не нуждались в пище. Ежедневной задачей различных племен было посылать охотничьи отряды на битву со свирепыми зверями и тварями, которые оставались пастись на равнинах. После победы они тащили свои тяжелые охотничьи трофеи обратно в лагерь, разводили костер и начинали жарить свой ужин, радостно крича и танцуя вокруг статуи Оругеля. Охота, молитва и жизнь. Эти просители орков, которые были освобождены от старения и смерти, жили полноценной жизнью, которая заставила бы всех верующих орков завидовать им. Между тем их постоянные ежедневные жертвоприношения и молитвы рождали чистую, твердую силу веры. Эта сила веры была собрана через идолов и направлена к храму бога-зверя, который стоял на вершине горы в центре царства бога. Великий главный бог орочьего пантеона, сам Оругель восьмого ранга, восседал на возвышающемся троне в центре храма, молча обозревая свое божественное царство. Единственный, кто мог свободно распространять свою волю и власть на этой огромной земле, был он, бог зверей Оругель. Даже планарное сознание не могло распространить здесь даже намека на свою силу. Он был здесь королем, он был богом, он был абсолютным властелином. Там, где достигнет воля бога-зверя, горы и долины изменятся и преобразятся по желанию его сердца, иногда рассыпаясь на куски, иногда становясь плоской, как земля, а иногда волнистой, как землетрясение. Все в его царстве бога было для него как пластилин. Здесь он мог свободно формировать и формировать все, что хотел. Если бы он хотел горы, высокие пики поднимались бы из земли. Если бы он захотел рек, бурные потоки вырвались бы наружу и побежали по земле. Если бы он пожелал зимы, холодные ручьи и ледяные метели заполнили бы небо. То, что поддерживало все эти чудеса, было бесконечной, бурлящей божественной силой внутри царства бога. Просители, живущие в царстве бога, смертные последователи в материальных мирах, вся их сила веры собралась в царстве бога и была преобразована божественной властью Оругеля в чистейшую божественную силу. Оругель, обладавший всей этой божественной силой, был абсолютным хозяином этого пространства. Именно он лично создал это царство бога, на котором жили просители орков. Вот как он медленно увеличивал свою божественную силу и свой класс. Боги бессмертны. До тех пор, пока его божественное тело не будет уничтожено врагом, его божественная власть не будет отнята, а его сознание стерто, звериный бог Оругель будет продолжать существовать до конца вселенной. Следовательно, способ мышления богов в корне отличался от мышления смертных. В данный момент в храме Оругеля стояла дюжина странных фигур разного роста и типа. Большинство из них сияло золотым божественным сиянием. С первого взгляда было ясно, что это клоны неких богов. Только тот, кто сидел в углу, не излучал уникального божественного сияния истинных богов. Вместо этого он выглядел как обычный удрученный орк. В данный момент несколько тощий бог орков, чьи глаза светились неестественным интеллектом, болтал без умолку, объясняя своим сверстникам стратегию борьбы с вторжением адептов. К сожалению, все присутствующие многочисленные боги орков излучали дикую, нетерпеливую ауру. У них не хватило терпения выполнить такие сложные стратегические маневры. Неужели мы должны все так усложнять? Все эти адепты люди яйца в смятку. Смогут ли они даже защититься от нас, если мы соберем наши силы и нападем на них? Это правда. Вся эта возня, хитрости и схемы ни в малейшей степени не смогли ослабить врага. Наша сила уже разбросана повсюду. Правильно, правильно. Если бы у меня было право голоса, мы все последовали бы за боссом. Просто сделай все возможное и уничтожь логово адептов. Посмотрим, к чему им после этого быть высокомерными. Все эти мускулистые мозги были мускулистыми и сильными личностями. Они никогда ничего не боялись за все эти годы, даже когда им приходилось сражаться с численными недостатками. Они были грубыми личностями, которые размахивали своими топорами в любой момент. Эта их личность только усилилась их божественной добродетелью после того, как они стали богами. Грубый, черствый, жестокий, дикий, импульсивный, темпераментный. Эти негативные слова, казалось, следовали за ними вечно, становясь ярлыком для всего пантеона орков. Возможно, под влиянием беспокойства своих вассальных богов, даже Оругель, главный бог орков, не мог не волноваться. Эти человеческие адепты становятся все более высокомерными. Истинной формой Оругеля был одноглазый орк в грубых черных доспехах. Гигантский глаз, врезавшийся в его лоб, моргнул, когда он заговорил о враге. В нем обнаружилась глубоко укоренившаяся ненависть. Они уничтожили план происхождения Энуса и опустошили многие из наших миров веры. Мы должны отплатить за эту обиду кровью. Услышав это, полубог Энус яростно вскочил и замахал руками. «Босс, расскажите нам, как мы с этим боремся. Я, Энус, последую за тобой, даже если мне придется умереть. Да, я тоже хочу отомстить. Хор, бог охоты, понизившийся в звании из-за адептов, тоже резко встал. Его глаза тоже были полны жгучей ненависти. Мы можем послать армию просителей и уничтожить силы адептов. Очень хорошо, вот что мы сделаем. Согласен, только бог войны седьмого класса Кадыр, который был единственным, кто включал в свою божественность область войны, встал и выступил против. Милорд, мы не можем этого сделать. Не забывай, эльфийские и человеческие боги все еще ждут, когда мы проявим слабость. Если бы мы так безрассудно пошли в атаку, наши задние линии. Заткнись, тощая обезьяна. Неужели ты думаешь, что эти хрупкие эльфы и ничем не примечательные люди посмеют найти с нами проблемы? Хм, если они осмелятся прийти, я вызову их на божественную битву. Посмотрим, чьи топоры острее, сплюнул бог резни Гарон, который сам был семиклассником. На его лице играла жестокая и свирепая улыбка, словно он готов был сразиться с любым противником насмерть. Да, божественная битва. Я думаю, мы могли бы убить их, просто напугав до смерти. Несколько вассальных богов пятого и шестого классов размахивали кулаками и кричали. Кашель. Бог войны седьмого класса Кадыр не мог не вздохнуть про себя. Ему снова стало грустно из-за своей личности. Орки не нуждались ни в стратегии, ни в тактике. Все, что они делали, это собирали свои силы, выкрикивали боевые кличи и бросались на врага. Это поставило его, бога войны, который планировал развивать военные владения в качестве своего главного божества, в неловкое положение. Это заставляло его казаться неуместным среди всех этих орочьих богов. С одной стороны, он должен был сопротивляться влиянию хаотичной и беспорядочной божественной добродетели глубоко внутри себя. С другой стороны, он должен был изо всех сил стараться подавить этих беспокойных и шумных сверстников. Кадыр почти все время чувствовал себя обезумевшим. Однако, в конце концов, бог-зверь Аругель был главным богом восьмого класса пантеона. Он все еще с трудом подавлял в себе дикие стремления и порывы. Сурово крикнул он Кадыру. «Говори, Кадыр, где человеческие адепты планируют атаковать в следующий раз?» Лицо Кадыра побледнело. Однако главный бог их пантеона спрашивал. Он не мог лгать. Поэтому он мог ответить только правдиво. Судя по тому, как они мобилизуются, и судя по тенденции их вторжений, в храме воцарилась тишина. Раздирающий землю вой был слышен по всему небу. Богохульство. Как они смеют. Я вижу, что этим адептам надоело жить. Клоны бога орков были вне себя от ярости. Неугомонные волны божественной силы, исходящие от них, чуть не разнесли потолок храма. Это война. Собери армию просителей. Я сравняю с землей дома человеческих адептов под моими ногами. Глава 1500. Ярость бога-зверя вспыхнула и быстро охватила сотни других планетных миров. Война между сотнями адептов ультракласса и богами орков быстро приближалась к кульминации. С тех пор, как адепты-люди проявили признаки вторжения на план Саки, возмездие пантеона орков становилось все более жестоким и интенсивным. Более того, боги орков все чаще появлялись на битве в своих истинных обличьях, часто группами по 3-4 человека. Соответственно, великие адепты крепости Баулдер развертывались все чаще. Битва между адептами и орками бушевала без конца в многочисленных галактиках и разных планетных мирах. Казалось, что огонь войны будет распространяться бесконечно. Естественно, великие адепты 6 и 7 классов имели дело с истинными формами богов. Великие адепты 5 класса, такие как Грим, могли иметь дело только с клонами или проекциями. Конечно, иногда они также скрещивали мечи с некоторыми из могущественных просителей орков. В этих частых сражениях недавние улучшения Грима в его силе позволили ему получить много трофеев. Никто не знал, когда это началось, но вскоре имя великого алого адепта распространилось по всей крепости Баулдер. По крайней мере, имя Багрового было хорошо известно среди великих адептов пятого класса. Многие великие адепты были готовы работать с ним во время миссий, поскольку сотрудничество с ним часто означало получение неожиданных выгод. В конце концов, все способности великого алого адепта были связаны с битвой и резней. Каждый из них был невероятно силен. Кроме того, он обладал способностью превращаться в волшебную рыбу, которая могла сожрать побежденного клона бога живьем. Эта способность гарантировала им возможность максимизировать свою прибыль. Всего за один год Грим был задействован 5 раз, в течение которых он пожирал 2 клонов бога и проекцию, давая себе в общей сложности 3 фрагмента божественной власти. Такие достижения были невероятно привлекательны, даже в крепости Баулдер, где было более сотни великих адептов. Однако его боевые достижения, несомненно, также внесли его в список хитов пантеона орков. Выходя на поле боя, Грим сталкивался со все большей и большей опасностью. «Грим, иди сюда, у меня здесь есть задание». Грим отдыхал в своей комнате, когда получил магическую передачу. Отправителем был адепт родословный Энтуза, с которым он работал уже несколько раз. О, что же это за миссия? Орки послали трех богов, семь клонов и дюжину просителей пятого класса. В настоящее время они держат осаду плоскости Черной горы. Защитники уже запросили подкрепление из штаба, но им все еще не хватает сил. Вторая волна подкреплений была запрошена как раз вовремя, чтобы мы отправились туда на охоту. Кто эти три орочьих бога? С тех пор, как в прошлый раз он стал мишенью бога резни Гарона, Грим стал все более чувствительным к этому вопросу. Шестой класс – это одноглазый бог Аргис, а два пятых класса – знакомые лица. Бог тирании Хиесток и бог охоты Хорр, Антуза, казалось, был очень нетерпелив на другом конце линии. В конце концов, первый фрагмент божественной власти, который он получил, исходил от клона Хорра. Вполне естественно, что он хотел оторвать еще больший кусок мяса от бога теперь, когда услышал, что Хорр пришел в движение. Одноглазый бог Арджис. Грим на мгновение задумался и, наконец, убедился. Пока это не был кто-то ужасный, как бог резни, Грим был уверен, что сможет справиться с любым из других богов. Аргис был не орком, а циклопом, поклонявшимся Аругелю. Благодаря его огромной силе и удивительным боевым способностям Аругель повысил его до вассального бога, сделав Аргиса печально известным одноглазым богом шестого класса. Самой мощной способностью Аргиса была дальнобойная бомбардировка божественной силой Земли. Он был одним из немногих дальнобойных бойцов в Орочьем пантеоне. Однако из-за его высокого роста и громоздкого телосложения его движения были медленными и неуклюжими. Очевидно, Грим не боялся такого врага. Получив сообщение, Грим вышел из комнаты и направился прямо в зал станции, где сгруппировался с Антузой и недавно завербованным великим адептом Расселлини. Расселлини был мастером големов. Он ассимилировал таинственную космическую субстанцию своей волей, тем самым наделив себя необычным талантом манипулировать астральными конструкциями. Как и родословная звездных зверей Грима, космос был его самым могущественным владением. Он мог высвободить 200% своей силы в космосе. Грим, Антуза и Расселлини работали вместе уже много раз. Они хорошо работали вместе, и их способности дополняли друг друга. Это позволило им несколько раз успешно выслеживать своих врагов. «Пойдем». Подкрепление было одобрено. «Мы отправляемся прямо сейчас». Антуза не был самым сильным великим адептом, но у него была необыкновенная сеть по всей крепости Баулдер. Связь с начальством оставалась за ним. Грим поприветствовал Расселлини, тощего человека со странной фиолетовой кожей, и все трое мгновенно отправились на плоскость Черной горы через телепортационную систему. Они почувствовали, как подавляющее энергетическое излучение прижалось к их лицам в тот момент, когда они вышли из массива. Трое из них стояли в пространстве, за пределами планарного барьера, защищаясь от магического потока вокруг них, когда они смотрели на ужасное поле битвы внизу. Несколько дюжин мускулистых орков бесновались на поле боя, как дикие кабаны, облаченные в божественную силу. Тем временем адепты-люди собирались в группы, уклоняясь от атак и атакуя защиту божественной силы противника своими красочными заклинаниями. Тем временем стометровый воин стоял в самом центре поля боя, словно колонна, подпирающая само небо. Он был высокий мускулист, его тело состояло из мускулов, твердых как камень. У него было по три пальца на каждой руке и один страшный глаз на голове. Циклоп, ставший шестиклассным богом среднего ранга. Его метод нападения также был простым. Он создавал между ладонями несколько валунов величиной с целую гору и швырял их во врага. В тот момент, когда валуны приземлялись, они взрывались бесчисленными крошечными осколками скал, охватывая все в радиусе тысячи метров. С чипом в голове Грим мог сканировать все четко. Интенсивность этой атаки достигла 40.000 в центре и 13.000 на периферии. Как и следовало ожидать от ветерана шестого класса бога. Даже случайная атака зоны действия была на 8000 пунктов мощнее, чем берсерковый глаз Грима, который был продуктом сильного накопления и сжатия. Разница в их силе не могла быть более очевидной. Человек, сражавшийся против одноглазого бога Аргиса на стороне адептов, был адептом родословной. Он превратился в гигантского повелителя демонов бездны и окружил бога циклопа своим 10-метровым телом. Каждый раз, когда циклоп бросал камень, повелитель демонов бездны без колебаний шагал по воздуху и бросался в рукопашную. Как только циклоп начнет создавать новый валун, он снова ускользнет в постоянном цикле преследования. Оба они были потрясающе сильны, но, судя по ситуации, одноглазый бог все еще был сильнее из них двоих. Он часто использовал свои взрывающиеся валуны, чтобы сбить с ног повелителя демонов. В шестых классах каждое их действие приводило к разрушительным толчкам и воздействиям на окружающую среду. Одноглазый бог тоже время от времени менял цели, швыряя валуны в группы адептов рядом с полем боя. Адепт шестого класса, который превратился в повелителя демонов бездны, также иногда использовал телепортацию демона, чтобы напасть на богов-орков пятого класса поблизости. Каждый раз, когда это случалось, это было проверкой удачи и способностей бойца. Не имело значения, были ли это орки или адепты. Если бы кто-то из них не смог уклониться от атак шестого класса, они легко могли бы оказаться в опасном положении на грани смерти. Если бы кто-то был ранен во время такой напряженной битвы, было бы чрезвычайно трудно спастись целым. Было много раз, когда смерть великого адепта или клона бога становилась неизбежной. Ради самосохранения бойцы пятого класса непреднамеренно решили бы дистанцироваться от битвы шестого класса. Это могло бы сделать их более безопасными, но если они окажутся в невыгодном положении в бою, им также будет труднее получить подкрепление от своего начальства. Дух адептов и божественная воля богов сплелись воедино на огромном поле битвы, сталкиваясь и сражаясь. Их внимание охватывало каждый дюйм этого пространства. Естественно, появление Грима и двух его спутников привлекло внимание и тревогу обеих сторон. Хор, бог охоты, сражался в своем истинном обличье. Глубокая ненависть была видна в его свирепых глазах, когда он увидел Грима. Он издал рев, отбросив в сторону врага, стоявшего перед ним, и бросился на троих вновь прибывших. Его могли понизить с шестого класса до пятого, но его подавляющая божественная сила все еще была намного выше, чем у обычного пятого класса. С его исключительной техникой и лучшим пониманием высокосортной божественной силы ему нечего было бояться, когда он сражался с многочисленными врагами. Более того, это была его истинная форма. Оружие, которое он носил, было подлинными божественными предметами, а не просто проекциями артефактов. Кроме того, многочисленные божественные создания, которыми он командовал, также сражались в своих истинных формах. Они больше не были просто проекциями божественной силы. Именно из-за этой уверенности Хорр был так безжалостен и свиреп перед лицом трех адептов одного ранга. Тем не менее, ради безопасности, еще один клон бога пятого класса и два просителя пятого класса отделились от далекого поля боя и поспешили туда. При этом давление на адептов там значительно уменьшилось. Глава 1501. Не было идиотов среди тех, кто мог ступить на это поле битвы богов и адептов. Любой человек, который не был идиотом, повернулся бы и убежал при виде врага, более сильного, чем они. Вот почему идея о том, чтобы высокосортные адепты бегали вокруг, чтобы быстро убить низкосортных клонов бога, останется не более того. Ступив на поле боя, единственное, что вы могли сделать, это выбрать себе подходящего противника, а не мечтать о том, чтобы прорваться через кучу более слабых врагов. Прибытие Грима и двух его спутников, возможно, увеличило бы силу адептов, но баланс сил был не настолько не в пользу богов, чтобы они бежали. Пиковый бог пятого класса охоты Хорр, клон бога Аграфмайра и два просителя орков взревели и столкнулись с группой Грима. Два просителя орков, несомненно, были самыми слабыми противниками врага, но они также были самыми раздражающими и ненавистными врагами для адептов. Причина этого была проста. Убить их было нелегко, но не было никакой выгоды, которую можно было бы получить, убив их. Просители были божественными существами, образованными путем соединения душ умерших верующих с божественной силой. В них не было ни фрагментов божественного авторитета, ни добродетели. Даже доспехи и оружие, которыми они владели, были проекциями божественной силы. Если бы вы не были достаточно быстры, чтобы погасить их души после убийства, души убежали бы обратно в царство Бога. Там им понадобится лишь крошечная частичка божественной силы, чтобы вернуться к жизни. Эти просители, несомненно, были тем противником, с которым адепты меньше всего хотели сталкиваться. Из-за этого их характера два просителя боролись яростно и безрассудно. Они не сдерживались в бою из-за беспокойства за свою собственную жизнь. На самом деле, было много случаев, когда они пытались быть настолько разрушительными, насколько это было возможно, чтобы заставить адептов не иметь выбора, кроме как убить их первыми. Клон бога Графмайра выглядел уродливым, глупым и жадным агром. На голове у него был полуметровый рог, а в руках он размахивал булавой, которая могла служить магическим посохом. Огр был почти голый, только кусок шкуры был обернут вокруг его талии. Его кожа была красной и жесткой. Клон Майра был почти как комбинация воина и адепта. Его главной боевой ролью было править на поле боя своим мощным телом и подавляющей силой. Между тем, будучи средним классом, он также обладал способностью быстро произносить заклинания. Даже после вознесения, чтобы стать богом, Майра не был самым острым инструментом в сарае. Его магические способности в основном сосредоточены на усилении и поддержке заклинаний, таких как кровожадность, берсерк и спешка. Он также мог время от времени выбрасывать один или два огненных шара. По правде говоря, пока он не сыпался градом ударов поблизости, он не представлял большой угрозы для адептов. Однако и клоны Майра, и орки-просители поддерживали только в этом сражении. Истинной силой этой группы все еще был пиковый бог охоты пятого класса в его истинной форме. Хор, бог охоты, обладал тремя божественными видами оружия. Среди этих трех видов оружия самым известным был шестиклассник Рокдилар, длинный лук древних хранителей. Это был ужасающий божественный лук, обладающий тремя основными характеристиками. Критический удар, верный удар и исполнение. В частности, характеристика выполнения мгновенно убьет любого врага, если она активируется. Он обладал способностью непосредственно уничтожать душу. Кроме того, у Хора был ошейник пятого класса обманщика и сапоги пятого класса избегания. Первый мог преломить действительное местоположение Хора, затрудняя врагу вычисление его положения. Это также предотвратило всякое сцепление с духом или божественной волей. Неспособность сосредоточиться на Хоре означала, что все управляемые или одиночные атаки были неэффективны против него. Между тем, сапоги уклонения могли улучшить способность Хора уклоняться от атак, увеличение не было огромным. Это было всего лишь 60%. По крайней мере, 6 из 10 атак вряд ли вступит в контакт с Хором. Помимо трех предметов божественного снаряжения, Хор также обладал способностью зов дикой природы как бог охоты. Он мог одновременно командовать тремя божественными созданиями, которые были лишь на две младшие ступени слабее его. Те, кого он выбрал, были новичком пятого класса Виндриндом Ястребом, берсерком гигантской обезьяны и туннельным песчаным червем. Было очевидно, что его ненависть к Гриму и Антуза была крайней. Он предпочел выставлять только наступательных божественных зверей. Сначала показалось, что это Хор, клон Майра и двое орков-просителей, бросившихся на них. Однако на полпути их число внезапно удвоилось. Теперь уже захватил не только Антуза. Даже слегка печально известный великий багровый адепт Грим дико дергал бровью. «Черт возьми, это образование немного слишком страшно, не так ли? А что с ним? Как ты думаешь, мы справимся?» Антуза кричал в их ментальном канале. «Мы можем попробовать, но это будет слишком долго, даже Грим не был уверен в этом. Сокровище там, где есть опасность. Я разберусь с клоном Майра. Грим может остановить Хора. Антуза, двигайся быстрее и помоги мне, как только отправишь просителей». Расселлини быстро разделил задачи между ними. «И а как насчет этих дворняк?» Антуза все еще яростно кричал в их головах. «Все вынимайте то, что вы приберегли для этого случая, и держите этих зверей занятыми. Не позволяйте им мешать нашему сегодняшнему бизнесу». Расселлини был довольно злобным и решительным человеком. Как человек, предложивший идею в первую очередь, он должен был взять инициативу на себя. Он первым выбросил доску, из которой появился гигантский песчаный змей-новичок пятого класса. Он тряс своим гигантским телом, шевелил красным языком и свирепо смотрел на песчаного червя, копавшегося в земле. В то же время Расселлини поднял обе руки и быстро произнес странное, таинственное заклинание. Когда огромное количество голубого звездного света хлынуло в его тело, он вскоре был покрыт слоями астральной субстанции, вызванной из альтернативных измерений. Тем временем рядом с ним вспыхнул шар голубого света, образуя мощную и необычную астральную конструкцию. Этот процесс казался очень медленным, но на самом деле он был настолько быстрым, что трудно было сказать, что именно произошло. Всего за одно мгновение расселение облачился в толстый астральный боевой скафандр. Тем временем рядом с ним поднялась пятиметровая астральная конструкция. В ослепительном свете звезд расселение выглядел как робот из какого-то другого мира. Костюм красиво сверкнул, когда расселение поднял руку и выстрелил в клона Майра вспышкой звездного света. Тем временем, по его команде, астральная конструкция рядом с ним взмахнула бензопилой и дрелью, бросаясь на гигантскую обезьяну берсерка. Расселине был невероятно решителен. Он в одиночку справился с тремя врагами. Увидев это, Антуза понял, что больше не может сдерживаться. Если он не внесет свой вклад, то не сможет получить свою долю добычи, когда все это закончится. Он издал рев и превратился в волка духа. Он поднял голову и издал протяжный вой. Пока он продолжал выть, в воздухе появилась трещина длиной в 5 метров и шириной в 2. Появилось шокирующее количество пожирателей доспехов. Пожиратели доспехов были не более чем роем магических насекомых второго сорта, но они обладали мощной магической характеристикой. Это был бронебойный удар. Они могли угрожать существам и существам, намного превосходящим их по уровню развития. Завершив свой призыв, Духов-волк бросился на двух просителей орков с этим роем насекомых. Учитывая его устрашающий строй, Антуза прикончит своего противника за считанные минуты. Единственными противниками, оставшимися у Грима, были сам Хорр и ястреб Бурелома. Только тогда Грим вздохнул с облегчением. Он поднял руку и позвал Ремея Десятирукого гиганта. Десятирукий гигант был промежуточным зверем Вуду пятого класса, которого Грим попросил построить адепта Кейрона. Его родословная была связана с легендарными гекатанхирами. В тот момент, когда гигант появился, его 10 рук сделали легкое хватательное движение и создали из воздуха 3-метровые копья. Он начал несколько раз метать эти дротики в Хорра. Под ногами появился темно-фиолетовый ореол. Этот злой ореол мог поразить всех врагов в радиусе 1000 метров страшным проклятием несчастья. Риме осталось разбираться с ветряным ястребом, в то время как десятирукий гигант поддержит Грима против Хорра. У Грима все еще был начинающий разрушитель земли 5-го класса. Это был магический голем, созданный им с помощью основного кристалла пророка Земли. На таком поле боя, как это, было бы разумно держать хотя бы одну карту в рукаве. Видя, что поле боя было в основном заполнено, Грим оставил разрушителя Земли позади и сосредоточился на том, чтобы справиться с самим Хорром. Среди тех, кто мог дожить до 6-го класса, идиотов не было. Хорр упал до 5-го класса из-за отсутствия фрагментов божественной власти, но его исключительное применение божественной силой техники все еще оставляли у Грима незабываемое впечатление. Десятирукий гигант начал первую волну атак Грима и адептов. Хорр выбросил единственный шар божественной силы, который взорвал град каменных копий. Хаотический элемент земли и божественная сила столкнулись, вызвав магическую бурю, появившуюся в центре поля боя. Следовательно, духовные чувства каждого были также затруднены. Свирепая и высокая фигура выскочила из центра бури и выпустила 3 стрелы подряд в Грима. Из-за их истинной меткости уклониться от этих стрел было бы невозможно. «Прикрой меня!» — громко крикнул Грим. Он проигнорировал стрелы и сосредоточился на собирании огня. Десятирукий гигант шагнул вперед и продолжил бомбардировку каменными копьями. 3 стрелы были успешно поражены. Одновременно 3 совершенно идентичных клона появились позади Грима, закрывая его настоящее тело в форме треугольника. Они издали яростный крик в унисон, когда многочисленные волны огня устремились к божественному телу Хорра со всех сторон. Битва богов началась. Глава 1502. Сражения на уровне богов всегда были ужасающими. За пределами плоского барьера плоскости Черной горы началось новое поле битвы. Единственными, кто имел право участвовать в этой битве, были люди 5-го класса и выше. В противном случае просто ударных волн, исходящих из центра поля боя, было бы достаточно, чтобы убить вас. Грим и его 3 огненных клона превратились в 10-метровых огненных гигантов, постоянно атакующих Хорра волнами огня и мощными заклинаниями. Однако бог охоты Хорр действительно был богом-ветераном. Божественный свет исходил от его тела, мерцая в пространстве. Он оставил после себя ряд остаточных образов и иллюзий, из-за которых невозможно было определить его действительное положение. Из-за ошейника обманщика дух Грима вообще не мог зафиксироваться на своем противнике. Грим мог только использовать огненные заклинания зоны действия, чтобы медленно истощать божественную силу вокруг противника. Даже когда случайное заклинание находило свою цель, оно часто ничего не достигало из-за исключительной скорости уклонения Хорра. В противоположность этому, огненный барьер Грима треснул от лука и стрел Хара, рассыпавшись дождем искр. Грим пришел в ярость. Он издал яростный крик: «Ты не единственный, у кого есть божественное снаряжение». В следующее мгновение в его правой руке появился том порчи, громко шурша листами. Когда листание страниц наконец прекратилось, в воздухе возникла модель заклинания из сложных рун. Модель быстро загорелась, превратившись в дикое огненное заклинание, которое полетело прямо на Хара. С другой стороны, три огненных клона незаметно слились в один. Два огненных луча внезапно вырвались из их глаз и пронеслись по небу. Даже с высокой ловкостью Хара и скоростью уклонения было трудно уклониться от этих лучей, которые рассекали огромное расстояние. Зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе. Лучи огня пронеслись в пространстве. Хору с необычайной ловкостью лавировал между языками пламени, изо всех сил стараясь избежать атаки огненных клонов. Чип, ты можешь отследить настоящее тело Хара. Если мы не сможем зацепиться за него, мы не сможем высвободить наши самые мощные заклинания, быстро отдал приказ Грим. Бип. Началось полноспектральное сканирование элементов. Обнаружены эффекты уникального божественного принципа. Невозможно зафиксировать цель. Переключается на принцип сканирования. Бип. Отслеживание уникального божественного принципа следа. В настоящее время строится динамическая система слежения. После серии уведомлений от чипа, странные изменения начали происходить со зрением Грима. Большие пятна элементов и следов принципа были представлены в его поле зрения в виде различных цветов. Следы остались везде, где был Хорр. Особенно это касалось огромного пространства галактики. Это было не просто пустое ничто на фоне космоса. Вся Вселенная была наполнена волнообразными магическими приливами. Когда так много трансцендентных существ сражались и двигались в этой области, каждое их действие разделяло магические приливы, заставляя рябь катиться во всех направлениях. И когда они высвобождали свою силу, поднимались волны магии. Не имело значения, насколько хорошо они прятались или насколько хорошо обманывали чувства врага. Фон магии выдавал их местоположение. Впервые Грим смог зафиксировать приблизительное положение Хара, пока бог продолжал плести и уворачиваться от каменных копий и лучей зажигания. Это был лишь приблизительный захват, а не полный, потому что само тело Хара было окутано ослепительным божественным светом. Невозможно было смотреть прямо на его фигуру. Все, что можно было разглядеть, это расплывчатая сияющая фигура. Это была необычная божественная характеристика ошейника-обманщика. Грим в полной мере воспользовался атаками своих союзников, заставив Хара вскарабкаться и ударил без малейших колебаний. Грим бросил недавно завершенное огненное преломление вперед, как шар золотого света. Это было огненное заклинание, которое обладало способностью отслеживать своего противника. Шар золотого огня погнался за мерцающим телом Хара, оставляя за собой в пространстве яркий огненный след. Луч зажигания от огненного клона также пронесся над ним и отрезал богу путь к спасению. Хару, наконец, некуда было бежать. Хор издал стон перед лицом этой ошеломляющей волны атак. Наконец он освободил свой божественный щит. Бум, бум, бум, пу-пу-пу. Дождь атак вместе с таинственным лучом зажигания обрушился на божественный щит. Однако они лишь вызвали ливень искр, не причинив Хару ни малейшего вреда. Хорр также выпустил яростную волну возмездия, в то время как божественный щит защищал его. Божественная ударная волна, энергетический взрыв. Два невероятно жестоких божественных заклинания мгновенно поглотили десятирукого гиганта и огненного клона, утопив их в свирепой божественной силе. Даже с защитой десятирукого гиганта у него не было другого выбора, кроме как подняться и воздвигнуть вокруг себя стену из земного элемента. Огненный клон быстро сбежал с поля боя, отскочив на 1000 метров с помощью огненной телепортации. Хорр явно не интересовался этими двумя меньшими противниками. Отбросив их своей атакой, он бросился вперед Грима несколькими ловкими прыжками. Он поднял свой древний лук 6-го класса над головой и обрушил его на голову Грима, как оружие ближнего боя. Тем временем его правая рука скользнула за пояс, и полуметровый кинжал вонзился в грудь Грима под невероятно хитрым углом. Хорр был знаменитым богом охоты. Помимо меткой стрельбы, его навыки рукопашного боя также были на уровне богов. Грим был классическим заклинателем. Несмотря на то, что его телосложение и сила были довольно впечатляющими для его класса, он не мог сравниться с этими стандартными классами воинов. В тот момент, когда Хорр приблизился к нему, он без колебаний слился с окружающим пространством. Он быстро бежал прочь через свободную принципиальную систему пространства. ХМ. Ты смеешь использовать такую грубую принципиальную технику? На уродливом лице Хара появилась жестокая и злобная улыбка. Он громко закричал: «Во имя мое, прояви принцип!» Когда он закричал, бесформенная сила принципа внезапно появилась в пространстве. Странный шар света, прикрепленный к основной системе и движущийся через нее, также был открыт. Грим уже однажды пострадал от противника подобным образом. Он был в состоянии повышенной боевой готовности. В тот момент, когда он понял, что что-то не так, он мгновенно отделился от основной системы. Ему едва удалось избежать попадания в основную ударную волну, которая последовала. Этот короткий обмен репликами позволил Гриму убежать не более чем на сотню метров. Ублюдок. Все эти высокопоставленные враги, похоже, очень хорошо владеют основными методами. Неужели эта способность, которую мне удалось расшифровать только после стольких усилий, окажется совершенно бесполезной? Пожаловался Грим, перестраивая свое тело. Он открыл рот и выпустил в Хара струю невидимого пламени. Невидимое пламя сжигало божественный щит, быстро истощая его божественную силу. Всего за 3 секунды ему удалось истончить божественный щит, сделав его все более хрупким. Однако этих 3 секунд было уже достаточно, чтобы Хор обрушил на него шквал из более чем дюжины атак. Огненное тело Грима разлетелось на куски и взорвалось искрами. Нет, это не настоящее тело адепта. С его могущественной божественной волей Хор вскоре смог понять, что что-то не так. Он обернулся и увидел Грима, стоящего в 1000 метров от него, там, где только что был огненный клон. Поменялись местами. Хор не удержался и начал ругаться. Нужно было признать, что адепты 5-го класса и выше вовсе не были легкими противниками. У каждого адепта был опыт, в котором они преуспевали. Они обладали невообразимыми техниками и способностями в этой области. Даже такой могущественный, как Хор, было не так просто справиться с великим адептом 5-го класса на дуэли. Однако, как бог охоты, это не могло быть пределом сил Хора. Он издал еще один крик. Он вытащил божественный лук в своих руках в полную луну. Сияющая золотая стрела мгновенно появилась из ниоткуда и легла на тетиву. В то же время странная божественная руна бесшумно появилась на голове Грима и осталась там. Черт возьми, охотничья метка. Грим уже страдал от этой способности в последний раз, когда сражался с клоном Хара. Как только охотничья метка зафиксируется, все стрелы Хара будут содержать способность выслеживать цель. Не имело значения, куда бежал Грим. Он никогда не сможет избежать стрел. Единственным средством самозащиты было отстреливание самих стрел. Однако, учитывая скорость стрел и время, которое потребовалось, чтобы сотворить заклинание, сделать это было нелегко. Здесь все еще был этот 10-рукий гигант. Грим мысленно отдал приказ, и 10-рукий гигант медленно пересек пространство и приблизился к Хару. Когда гигант двинулся вперед, он выпустил дождь каменных копий, чтобы ограничить потенциальные пути атаки для стрелы. Ослепительное золотое пятно света мелькнуло в пространстве, словно пытаясь найти слабое место в обороне 10-рукого гиганта. Град каменных копий разразился, но ни один осколок не смог попасть в пятно света. Казалось, он свободно плавает, как рыба в воде. Учитывая способности Хара, эту следящую стрелу было не так легко нейтрализовать. Хор стоял прямо на месте, не переставая держать в руке дрожащий лук. Наконец он остановился, выпустив 18 стрел. 18 воющих пятен света мгновенно появились в пространстве. Они роились вокруг тела Грима, как странное осиное гнездо. ТССС. Даже Грим не мог не вдохнуть холодного воздуха при виде такой свирепой атаки. Все это были следящие стрелы. Даже если он телепортируется, они будут преследовать его вечно. Только тогда Грим почувствовал легкое сожаление. Он должен был расшифровать и проанализировать мощное заклинание зоны действия. Это спасло бы его от этой ужасной ситуации. Казалось, он должен был использовать это. Гриму некуда было бежать. Он мог только свернуться калачиком, стиснуть зубы и выдержать эту волну атак. 18 следящих стрел взвыли, пробиваясь мимо каменных копий 10-рукого гиганта и нанося удары по телу Грима. В следующую секунду место, где стоял Грим, было поглощено бурей взрывающейся божественной силы. Глава 1503. Ударные волны божественной силы и дикой магической силы омыли каждое вещество в этом районе. К тому времени, когда разрушительная волна божественной силы утихла, в центре поля боя осталась шокирующая сцена. Грим развеял свое огненное тело и свернулся в клубок. 10-метровый каменный гигант склонился над ним, прикрывая своим телом и руками. Божественная сила оставила ужасающие следы на крепком теле каменного гиганта, но атаки не проникли в его защиту. Под его защитой Грим был совершенно невредим. Грим, наконец, встал, как только турбулентность божественной силы закончилась. Куски камней и камней осыпались с его каменного стража, когда он встал. Он выглядел совершенно опустошенным. Начинающий разрушитель земли пятого класса был почти выведен из боя всего через несколько секунд после своего появления. Лучшего доказательства наступательной мощи Харей быть не могло. Если бы Грим не прятал этого туза в рукаве, он бы действительно оказался в трагическом положении. Грим также был расстроен после того, как его заставили защищаться таким образом. Он молча отбросил ореол гнили. Это было заклинание яда с областью действия. Бог охоты не мог уклониться от этого. Хор мгновенно покрылся слоем зелени. Даже божественное сияние, которое он излучал, начало тускнеть. Божественное тело бога было невосприимчиво к обычному яду. Ореол гниения не смог бы нанести даже малейшего ядовитого урона богу, если бы не обладал ядовитыми принципами. Теперь, без своего божественного щита, Хору ничего не оставалось, как терпеть ядовитые принципы этого уровня. Наложив на себя еще большее восстановление, Хор смог смыть большую часть яда, поражающего его тело божественной силой. Это позволило его телу вновь обрести былое сияние. На его теле остались только темно-зеленые пятна. Было очевидно, что Хор не до конца разобрался с ядовитыми принципами. На их уровне обычные низкосортные заклинания больше не могли угрожать противнику. Единственный способ по-настоящему навредить друг другу – это найти способы высвободить свои сверхсильные заклинания. Однако было не так-то просто высвободить сверхвысокие заклинания. Заклинания часто имели строгие и жесткие требования к кастингу. Вот почему наступательные способности, связанные с высокосортным божественным и магическим снаряжением, были так ценны. Боги и адепты были готовы вложить такое огромное количество ресурсов в создание этого оборудования из-за этой ценности. В конце концов, возможность выпустить еще одно заклинание ультракласса, чем ваш противник в такой битве, приблизит вас к победе. Отсутствие средств для нейтрализации или нападения на врага часто означало для великого адепта разницу между жизнью и смертью. Грим был всего лишь начинающим великим адептом пятого класса, и все же он обладал несколькими ультраклассовыми наступательными возможностями. Это была самая главная причина, по которой он мог сохранить свой титул Алого Великого Адепта. Битва продолжала бушевать. В этот момент ни одна из сторон больше не могла легко отказаться от битвы. Божественный щит Хара был сломан, и большинство его обычных божественных заклинаний, таких как Божественная Ударная Волна, Энергетический Взрыв и Большее Восстановление, были израсходованы. В настоящее время он полностью полагался на свои базовые атрибуты и ужасающую технику охоты, которую он уже достиг, прежде чем вознесся к божественности. Тем не менее Хор оказывал на Грима сильное давление. Гриму казалось, что он постоянно находится на грани смерти. Как бог охоты, добыча одной или двух душ не была проблемой вообще, даже без каких-либо божеств царства смерти. Вот почему адепты, убитые богами лично, почти никогда не имели возможности возродиться или перевоплотиться с помощью магических средств. Это была главная причина, по которой великие адепты были страстно увлечены охотой на клонов бога и избегали, когда дело касалось самих богов. Если бы у Грима не было такой уверенности, он никогда бы не спровоцировал бога в их истинной форме. Поскольку обе стороны были полны решимости сражаться насмерть, битва становилась все более жестокой и жестокой. Интенсивность борьбы росла в геометрической прогрессии. Хор, возможно, и упал до пятого класса, но тот факт, что он сражался в своей истинной форме, означал, что в нем, по крайней мере, было 10 пунктов божественной власти. Может быть, даже в шокирующих 19 точках. Это стоило бы того, если бы Грим смог заполучить в свои руки эти фрагменты божественной власти, даже если бы ему пришлось отказаться от всего остального. Что же касается финала битвы, которая последует за этим, Грим был бы не более чем пушечным мясом на его нынешнем уровне. Лучше было сражаться на периферийных полях сражений, как это, чтобы получить как можно больше добычи. В конце концов, было бы очень мало шансов получить божественное происхождение бога, когда эта война закончится. Возможно, они думали о том же, что и Грим, потому что два других великих адепта Антуза и Расселлини тоже начали отчаянно сражаться. Первым прорвался, естественно, Антуза, противники которого были относительно слабее. Пока рой пожирателей доспехов отвлекал просителей, Антуза то появлялся, то исчезал из поля зрения, как духов волк, и начал стремительную атаку. Всего за 15 минут он успешно расправился с одним из просителей орков. Затем он выхватил душу просителя и оставшийся кристалл божественной силы и положил его в свою сумку. Оставшийся проситель изо всех сил пытался бежать, когда увидел, что прилив переменился, но он быстро попал в пасть пожирателей доспехов. Эти пожиратели доспехов были низкого качества, но Антуза специально модифицировал их. Они обладали необычной магической стойкостью и ужасающими для своего класса защитными способностями. Даже просители орков пятого класса падут перед целым роем. Их смерть дала Антуза душу пятого класса и небольшое количество кристаллов божественной силы. Уничтожив просителей, Антуза развернулся и бросился прямо на грозного клона бога Аграфмейра. Честно говоря, такие враги, как клон Мейра, были из тех, которых все великие адепты изо всех сил старались избегать. Подавляющее физическое мастерство, невероятное телосложение, потрясающая сила, нелепая защита. Если бы не низкая ловкость и неуклюжие движения Мейра, ни один адепт не осмелился бы приблизиться к клону бога, подобному им. Клон Мейра использовал средство атаки, которое было чрезвычайно простым и монотонным, но оно было подавляюще мощным. Мейра непрерывно полировал себя с кровожадностью и неистовством, заставляя свое пухлое тело расти еще больше. Ослепительный багровый свет исходил от всего его тела, когда он гнался за расселине с гигантским деревянным посохом. Донг, донг, донг. Его тело было массивным, как гора из плоти. Его короткие ноги вызвали пространственную рябь, распространяющуюся по пространству, когда он бросился вперед. Деревянный посох, который он поднял над головой, взвыл с дикой, ничем не сдерживаемой силой, заставив расселине упасть, как испуганную крысу. Расселине мог бы выглядеть спокойным и защищенным, окутанным своей прочной астральной броней. Однако даже он мог бежать только перед лицом грозного посоха конуса Мейра. Если этот посох попадет в него, его астральная броня, вероятно, выдержит удар. Тем не менее, он определенно будет раздавлен в кашу внутри брони. В конце концов, телосложение великих адептов пятого класса было не самым высоким. В столкновениях лицом к лицу, подобных этому, человеческие адепты всегда были подавлены богами с их мощными телами. Расселини оставил за собой сверкающий голубой след звездного света, когда его трехметровое тело грациозно пролетело сквозь пространство. Он сконцентрировал звездный свет и выстрелил в преследующего Агра, когда тот бежал. Голубой звездный свет столкнулся с аурой крови вокруг бога Агромейра, взорвавшись бесчисленными прекрасными искрами. Тем временем бегущий Мейра время от времени выбрасывал один или два гигантских огненных шара, сбивая расселение то тут, то там. Толстый слой астральной субстанции вокруг него сгорал каждый раз, когда это происходило. Расселение пополнит астральную субстанцию своей брони звездным светом, в то время как берсерк-людоед вновь нанесет на себя кровожадность, и его кипящая кровавая аура вспыхнет снова. Адепты сражались против богов, а звери друг против друга. Призванные существа сражались друг с другом парами подальше от поля боя. Со всей серьезностью, они больше не были полными существами. Вместо этого они были полноценными марионетками, подчиняющимися любой прихоти и воле своих хозяев. Ястреб ветрокрыл, туннельный песчаный червь и гигантская обезьяна-берсерк были божественными созданиями. Их плотские тела обрели след божественной добродетели и обрели определенные характеристики бессмертия. Возможно, они не были самыми сильными, но божественная добродетель внутри них давала им впечатляющую, трансцендентальную силу. Они были непреодолимыми божественными зверями против существ низших классов. Однако по сравнению со специально созданными ультраклассовыми зверями вуду великих адептов они были немногим больше, чем дикие звери с намеком на божественную добродетель в них. Первой на поле боя погибла обезьяна-берсерк, чьим противником был астральный конструкт расселение. Астральная конструкция могла бесконечно регенерировать, купаясь в звездном свете. До тех пор, пока сила обезьяны не превысит предел защиты конструкции, астральная конструкция будет неразрушима. Обезумевшая гигантская обезьяна и конструкция столкнулись и боролись, как два диких зверя. Рев и ударные волны наполнили воздух. Плоть, волосы, мех и обломки костей уплыли вдаль вместе со светло-голубыми металлическими обломками. Однако, прежде чем они успели убежать с поля боя, еще более крупная и свирепая ударная волна настигла их и разорвала на неузнаваемые частицы. Вскоре после того, как два орка-просителя умерли, начинающая обезьяна пятого класса укусила пыль. Это было первое божественное создание, погибшее на поле боя. Астральная конструкция расселения сильно пострадала, чтобы прикончить обезьяну-берсерка. Его тело было изодрано в клочья. Несколько зияющих ран были прорезаны когтями на его груди, открывая дико вращающиеся массивы звездного света внутри. Более того, ни одна из его конечностей не была полной. Повсюду виднелись ужасающие следы укусов и когтей. Однако все эти повреждения мерцали звездным светом. Астральной конструкции просто требовалось время, чтобы восстановиться.